Педофил, Никодимов, мои сети угодил. Очень уж меня полюбил. Пам-пам-пам, он гулять меня водил и цветочки мне дарил. Но попался он в просак, ведь недаром я тесак. Ведь недаром я тесак.